Глава 31. Я ложусь в кровать поздно, когда дом уже затихает. Никитка сладко посапывает в своей кроватке, мама тихо прибирает на кухне, а Пашка, кажется, заперся в комнате, чтобы посмотреть что-то на ноутбуке. Но у меня не получается уснуть. Мысли роятся, как назойливые мухи, не давая покоя. Феликс и Ян, их отцы. Конверт с деньгами, которые они нагло мне сунули. Мама, которая что-то чувствует, но пока не говорит вслух. Брат, который, кажется, тоже до сих пор балансирует на грани. В темноте я поворачиваюсь на бок, выглядываясь в окно. Что делать? Если я приму деньги и уйду, мне будет спокойнее. Я смогу просто исчезнуть из их жизни, закрыть эту главу и больше не оглядываться назад. Это самое разумное в нашей ситуации. Но в груди что-то сжимается при одной только мысли о том, что я больше не увижу их. Феликса с его ленивой ухмылкой и бесконечной игривостью. Яна с его пристальным цепким взглядом, который будто насквозь меня видит. Они оба слишком многое во мне перевернули. Но изначально это было сделкой. Я прекрасно знала, что все закончится. Не успеваю я окончательно разобраться в мыслях, как тишину нарушает вибрация телефона. Я вздрагиваю, сразу подхватываю его и прищуриваюсь, всматриваясь в экран. Ян. В груди тут же все холодеет, а следом разливается жар. Странная, совершенно странная реакция. Отвечать или нет? Я жду несколько секунд, но звонок не прекращается. Они не привыкли к тому, что я их игнорирую. Черт, если не возьму, не удивлюсь, что он приедет прямо сейчас. Я тихо выдыхаю и жму кнопку ответа. Да. Ты дома? Да. Я прикусываю губу, оглядываясь на дверь. Мама спит, мне нельзя говорить громко. Что-то случилось? Просто хотел убедиться, что ты добралась нормально. Да, повторяю я, все в порядке. Я слушаю его тяжелый вдох, затем короткое молчание, будто он что-то решает. «Завтра ты с нами». Я не успеваю даже ответить, как он добавляет. «Утром заедем». Я открываю рот, чтобы возразить, но он неожиданно прерывает вызов. В сон я проваливаюсь с трудом. И после довольно продолжительного самобичевания и размышлений, которые никак не желают покидать голову. Я встаю раньше всех, и в первые минут 10 вообще забываю о том, что дома находится мама с сыном. Их так давно не было, что я уже успела отвыкнуть. Никитка выбегает ко мне на кухню как раз тогда, когда я дожариваю блинчики. Удивительно, как для той, которая крутилась какое-то время перед сном, я смогла встать пораньше и приготовить завтрак. Обычно это удел мамы, но на этот раз она встает позже и выходит сонная на кухню, удивленно глядя на стол. «Что это ты? Встала с утра пораньше. На работу скоро пора, мам. Не спалось». О том, что я волновалась из-за предстоящей встречи и вообще всего, что происходит между мной и ними, умалчиваю. Да и что я могу рассказать? Точно не о том, что меня купили, и я теперь постельная игрушка не для одного, а сразу для двоих мужчин. Для мамы это хуже, чем эскортница. Мы завтракаем втроем, потому что Пашка проснуться и присоединиться к нам не соизволил. Видимо, снова допоздна сидел в своем компьютере, а таких обременяющих обязательств в виде работы, как у меня, у него нет, так что он может выспаться. Я выхожу из подъезда ровно в назначенное время. Черный внедорожник уже стоит на том же месте, где оставил меня вчера Ян. Дверца тут же открывается, и я вижу их обоих. Феликс сидит на переднем сиденье, рассеянно прокручивает кольцо на пальце. Ян за рулем, но его взгляд тут же цепляется за меня, как только я сажусь на заднее сиденье. Я захлопываю дверцу и успеваю поднять голову и увидеть, как мама уходит с балкона. Она видела. Видела, как меня забирает тот же автомобиль, который привез вчера. Уверена, сегодня вечером я не оберусь вопросов. Ведь вряд ли она поверит, что такого низкого уровня сотрудника, как я, могут лично забирать директора компании. «Ты задержалась», — произносит он, сужая глаза. «На 30 секунд». Парирую, но голос звучит более напряженно, чем хотелось бы. Ян не комментирует. Феликс разворачивается ко мне, чуть наклоняется. «Выглядишь так, будто не спала». Я пожимаю плечами, решив не отвечать. Да и что говорить? Что они на пару со своими отцами полностью лишили меня сна? «Сначала мы завтракаем, потом у нас встреча», — ровно говорит Ян и выруливает на дорогу. Я киваю, хотя понимаю, что вряд ли смогу есть, хоть и за столом дома почти ничего не съела. Впихнула один блинчик и выпила полчашки кофе. Специально, чтобы поесть с ними, ведь будут спрашивать, почему проигнорировала и не голодна. Господи, я даже поесть не могу тогда, когда хочу. Встреча проходит в одном из их дорогих ресторанов. До встречи с ними я никогда прежде не была в таких заведениях. Да и сейчас не так, чтобы очень сюда вписывать. но сижу. Ковыряю вилкой завтрак, цежу кофе, хоть и совсем его не хочу. Они оба слишком спокойны, расслаблены, разговаривают о каких-то общих знакомых, и кажется, что совершенно ничего от меня не скрывают. Хотя я ничего и не запоминаю. И не запомнила бы, даже если хотела. Все это время я жду. Не знаю чего. Но мне кажется, их отцы как-то должны себя проявить. Позвонить или прислать сообщение. О том, что они могут приехать лично ко мне домой, пока я сижу здесь с их сыновьями, стараюсь не думать. Потому что дома моя мама. И она точно не поймет то, что они могут ей рассказать. А ведь я уверена, что такие, как они, с легкостью способны вывалить самые нелицеприятные подробности моей матери, лишь бы я быстрее согласилась на предложенное ими условие. СМС-сообщение приходит неожиданно. Телефон вибрирует в кармане, я его достаю и вижу небольшое послание, присланное от них. 16:00, склад на юге города, одна. Вместе с сообщением приходит и геолокация. Это далеко отсюда. Ехать придется по меньшей мере минут 40. Это если не будет пробок. И назад столько же. «Саша, все нормально?» Голос Феликса вроде бы обеспокоенный, но в то же время настороженный. Приводит в чувство. Я блокирую мобильный, выдавливаю из себя улыбку, киваю. Все хорошо. «Ты другая», — утверждает Ян. «Будто не с нами». «Это потому, что ваши отцы упорно хотят меня подкупить. А я, кажется, хочу быть купленной, потому что, черт возьми, очень хочу избавиться от наваждения и выйти из игры. Мне внезапно перестал нравиться формат «мы тебя покупаем, а ты нам отдаешься». Я так не хочу. А как хочу, они мне дать не смогут».